Вторая дорожка второй кассеты. О наказании. В давние времена на земле Кавати жил-был торговец с дынями. Он нагружал на лошадь непомерную тяжесть и злобно хлестал ее, понуждая идти. Продав дыни, торговец убивал лошадь. Так он загубил многих животных. Однажды торговец заглянул в кипящий котел, и оба его глаза упали туда. О наказании за похоть. Один монах ночью на дороге увидел обнаженную женщину. Она сидела на коленях и стонала от боли. Монах спросил: «Кто ты такая?» Женщина отвечала: «Я из деревни Унеда. В расцвете лет я была похотлива и любилась со многими. Я оставляла своих малышей без присмотра, а сама спала с мужчинами. Долгие дни дети не видели моей груди. За эти грехи я наказана ужасной болезнью». Слово о чуде дивном. Во время правления государя Сёму деревянную статую поместили в горный храм Тину. Случился пожар, и храм сгорел. Но деревянная статуя Бодхисаттвы отошла от сгоревшего храма на 2 дзё и легла там, и огонь не тронул ее. Верно говорят, священное сокровище не имеет цвета, не может быть понято рассудком и обнаружено глазом, но творит чудеса. О сутре лотоса. Пришли 2 монаха в горный храм и остались там на ночь. Один монах был молод и сутру лотоса читал, а другой, старый, предпочитал священное действие. Разошлись каждый по своим углам. В полночь проломился кто-то сквозь стену. Это был злой дух. Он дышал, как корова, и источал смрад. Юноша испугался и стал истово читать сутру лотоса. Дух юношу оставил и набросился на старика. Тот стал кричать и обороняться. Дух сожрал его и хотел приняться за юношу. Но тот обнял статую на алтаре и продолжал читать сутру. Дух не выдержал и грохнулся перед алтарем. Больше он не появлялся. Всемогущество сутры сберегло монаха от смертельной опасности. Монах же пуще прежнего укрепился в вере, продолжал читать сутру лотоса и поклялся все силы отдать, чтобы достичь просветления. Вера в чудеса в прошлом была у японцев очень сильна. В своде законов Тайхорё, который фактически действовал до реставрации Мэйдзи, 1868 год, есть по этому поводу специальные статьи. Так, в правилах этикета, статья 8, даются указания о счастливых приметах. Если бывают счастливые приметы и небесные предзнаменования, оген, то немедленно докладывать государю. В этом докладе должны быть описаны вид и место появления предзнаменования. Совершенно нельзя допускать того, чтобы неверные сведения преувеличивались и за серьезные события принимались слухи. Известно, что на базе поверий и особенно официально закрепленных норм поведения создаются стереотипы жизнедеятельности людей. Эти стереотипы сохраняются у народа на века. Современные японцы не свободны от таких стереотипов. Конфуцианство. Обычно под конфуцианством понимают религиозно-философскую систему, возникшую в Китае 2500 лет назад. Во времена победного распространения этой системы по различным странам Азии в китайском языке не было отдельного слова для обозначения понятия «религия», употребляемой в таких случаях иероглиф «цзяо» по-японски «кё» в переводе обозначал и религию, и учение. Именно в таком понимании конфуцианство восприняли и японцы. Создатель названной системы Конфуций, 551-479 годы до нашей эры, родился в семье мелкого чиновника. По-китайски его фамилия Кун, а имя Цю. Однако чаще его зовут Кунзы, учитель Кун. Биография Конфуция дошла до нас, обросшей всевозможными легендами и малоправдоподобными эпизодами. В официальной литературе Конфуций изображается примерным сыном, ревнителем старинных обычаев, усердным чиновником.